Глава пятая. Все же, несмотря ни на что, та сцена в библиотеке торчала у меня в памяти словно заноза. За все 5 лет, что я успешно поднимался по иерархической лестнице службы новостей, я ни разу не получил от Эйлин ни единой весточки. Я был знаком со множеством людей, но не мог сказать, что у меня есть друзья. А Матиас был для меня просто ничем. И, наконец, сначала смутно, но затем все более и более отчетливо, я стал осознавать, что абсолютно одинок, и что я совершенно напрасно воспользовался способностью манипулировать людьми в отношении единственной женщины, которая по-настоящему меня любила. Именно осознание этого спустя 5 лет и привело меня на новую землю. Я спускался по склону развороченного тяжелой артиллерией холма, находившегося в зоне боевых действий враждующих группировок северного и южного разделов Новой Земли. Профессиональные военные составляли лишь костяк обеих армий, со стороны как северных, так и южных. Войска мятежников севера более чем на 80% состояли из подразделений наемников, нанятых на квакерских мирах. 65% южных – рекруты скассиды, нанятые по контракту властями Новой Земли. Именно последнее и привело меня сюда, и теперь я пробирался среди груд развороченной земли и стволов поваленных деревьев по склону холма. Среди рекрутов нужного мне подразделения находился молодой сержант по имени Дэйв Холл, человек, за которого когда-то вышла замуж моя сестра. Моим проводником был 30-летний пехотинец верных правительству войск Южного раздела, уроженец Новой Земли. Казалось, он получал удовольствие, наблюдая, как мои городские туфли и форма журналиста все больше пачкаются землей и мхом. Спустя 6 лет с того знаменательного момента в конечной энциклопедии мои личные способности стали настолько естественными для меня, что у меня ушло бы лишь несколько минут на то, чтобы полностью изменить его мнение обо мне. Но сейчас оно было мне глубоко безразлично. Наконец он привел меня к пункту связи у подножия холма и представил офицеру с тяжелой квадратной челюстью и темными кругами под глазами. Офицер, на вид лет 40, был уже староват для полевой службы, и возраст явственно давал о себе знать. Более того, угрюмые легионы квакеров недавно довольно основательно потрепали полуобученных рекрутов кассиды, противостоящих им. Так что меня ничуть не удивило, что он смотрел на меня столь же кисло, как и мой проводник. Но поскольку именно он являлся здесь главным, с его отношением ко мне следовало считаться. Если я хотел получить то, зачем явился сюда, я должен был изменить атмосферу этой достаточно прохладной встречи. Проблема состояла в том, что у меня не имелось почти никакой информации об этом человеке. Но поскольку до меня дошли слухи о новом наступлении, времени практически не осталось. «Командант Хелфрейн», — представился он, не дожидаясь, пока заговорю я, и резко протянул свою широкую грязную ладонь. «Ваши документы!» Я протянул ему свои бумаги. Он посмотрел их все с тем же совершенно равнодушным выражением лица. «О!» — произнес он. «Так вы всего лишь стажер!» Сам вопрос был, по сути, равнозначен оскорблению. Его совершенно не касалось, являюсь я полномочным членом гильдии журналистов или прохожу испытательный срок. Просто он, очевидно, пытался намекнуть на то, что у меня еще молоко на губах не обсохло, и что поэтому здесь, на самой линии фронта, я могу представлять потенциальную опасность для него и его людей. Тем не менее, задав этот риторический вопрос, он даже не подозревал, что не столько нашел уязвимое место в моей личной защите, сколько открылся для меня сам. «Совершенно верно», — холодно согласился я, забирая обратно свои документы. «А теперь о вашем повышении по службе». «О повышении?» — он уставился на меня. Тон его голоса подтвердил все, что я о нем думал. Как часто нападки на других выдают собственные слабые стороны человека. Эта попытка Фрейна оскорбить меня — вкупе с тем фактом, что он даже по возрасту явно перерос занимаемую им должность, указывало на то, что его уже по крайней мере 1 раз обходили с повышением, и тема эта была крайне болезненна для него. «А разве вас не собирались повысить в звании до майора?» — спросил я. «Я думал...» Я неожиданно замолчал и усмехнулся. «Извините, ошибся. Должно быть, спутал вас с кем-то другим». Я попытался сменить тему разговора и осмотрелся по сторонам. «Похоже, с утра у вас здесь было довольно-таки жарко». Он буквально накинулся на меня. «С чего вы взяли, что меня повышают в звании?» Пожалуй, настало время применить кнут. «Знаете, командант, пожалуй, я уже и не вспомню», — ответил я, глядя ему прямо в глаза. Я подождал минутку, чтобы мои слова дошли до него. «Но даже если бы я помнил, думаю, был бы не вправе сообщить вам об этом. У журналистов свои источники, и мне кое о чем не хотелось бы распространяться, ведь у военных тоже имеются секреты». Это сразу отрезвило его. Он только сейчас вспомнил, что я не один из его пехотинцев и не в его власти приказывать мне. Таким образом, если он хотел от меня чего-либо добиться, годился только пряник, но никак не кнут. «Да», — он явно боролся с тем, чтобы переход от гримасы презрения к улыбке выглядел как можно естественней. «Да, конечно, вы должны извинить меня. Просто мы здесь постоянно находимся под сильным огнем». «Конечно, понимаю», — произнес я уже более дружелюбно. «Конечно же, в вашем положении трудно оставаться спокойным». «Да уж», — он снова попытался улыбнуться. «Так вы... Значит, вы ничего не можете мне сказать о моем предполагаемом повышении?» «Боюсь, что нет». Наши взгляды встретились снова. «Понятно». Он отвернулся, состроив грустную мину. «Итак, что мы можем сделать для вас?» «Ну, вы могли бы рассказать мне что-нибудь о себе», — ответил я, — «в самых общих чертах». Удивленный, он снова обернулся ко мне. «О себе?» «Ну да», — подтвердил я. «Ваш взгляд на вещи, ваше собственное мнение, интересный для общественности рассказ, кампания с точки зрения одного из опытных боевых командиров. Ну, вы, наверное, понимаете, что я имею в виду». Он понял. Во всяком случае, мне так показалось. Он просиял. В подобной ситуации порядочный человек мог бы искренне удивиться, почему я, а не какой-нибудь офицер более высокого ранга или с большим числом наград. Но у Фрейна такого и в мыслях не было. Он был уверен, что знает, почему выбор пал именно на него. Сложив 2 и 2, он с легкостью получил 4. Он искренне верил, что действительно достоин повышения в звании за свои героические действия на поле боя, и это усиливало в нем сознание собственной значимости. Как и многие другие недалекие личности, он почти всю свою жизнь провел, запасаясь доводами и оправданиями, доказывающими, что он действительно обладает необыкновенными качествами, и путь к заслуженным наградам ему до сих пор преграждали лишь случайность и предвзятость, слитые воедино. Поэтому его ничуть не удивило мое появление здесь. И если бы я действительно интервьюировал его, то мне не составило бы ни малейшего труда убедить его в том, что он малодушен и незначителен, используя его же собственные слова по меньшей мере 1000 раз. Фрейн не обладал ни храбростью, ни убеждениями, чтобы прожить полную лишений жизнь боевого офицера, служащего по контракту. Его уделом была лишь гарнизонная или кадровая служба, но не более. А когда начиналась настоящая война, таких, как он, убирали подальше, освобождая место для наемников с Дарсая или Квакерских миров. Надо отметить, что служба в гарнизоне оплачивалась очень скудно по сравнению с жалованием наемников. Но достаточно о команданте Фрейне, который вовсе не был так уж важен для меня. Просто этот маленький человек убедил себя, что он вот-вот должен быть признан, по крайней мере на уровне межзвездной службы новостей, потенциально великим военачальником. Он рассказал мне о себе все. Кроме того, он показал мне позиции на холме, где окопались его люди. К тому времени, когда я собирался расстаться с ним, он с энтузиазмом отзывался на любое мое предложение. И поэтому я понял, что смогу осуществить то, ради чего приехал. «Вы знаете, мне только что в голову пришла идея», — обратился я к нему. «Полевой штаб разрешил мне взять одного из солдат в качестве помощника до конца этой кампании. Я собирался выбрать кого-нибудь из штабных, Но, знаете ли, наверное, лучше, если это будет один из ваших людей». «Кто-нибудь из моих людей?» Он моргнул. «Вот именно», — подтвердил я. «Ведь в случае, если мне придется еще что-нибудь узнать о вас, я мог бы получить всю необходимую информацию от него, а не гоняться за вами по всему полю боя». «Понятно», — произнес он, и лицо его просветлело. Но затем он снова нахмурился. «Сейчас я не могу никого отпустить. Надо дождаться пополнения, а оно будет через 1-2 недели. И мне не совсем понятно, как...» «О, с этим все в порядке», — перебил его я и живо вытащил бумагу из кармана. «У меня есть разрешение выбрать кого угодно хоть сейчас. Разумеется, если его будет согласен отпустить командир. Конечно, несколько дней у вас будет не хватать одного человека, но...» Я позволил ему самому обмозговать проблему. И какое-то время он действительно думал как настоящий командир. «Еще один человек — это означает еще одну дырку в линиях обороны». Но затем я заметил, как желание продвинуться по службе и добиться известности все же одержало верх. «Кого же?» — спросил он, наконец, скорее самого себя, чем меня. Ему надо было решить, откуда легче всего снять человека. Но я сразу ухватился за этот вопрос, как если бы он был задан мне. «В вашем подразделении есть парень по имени Дэйв Холл». Он вздрогнул, как от выстрела. Черты его лица сразу же исказило неприкрытое подозрение. Есть два способа бороться с подозрением. Можно протестовать, настаивая на своей полной невиновности, но лучше признать свою вину в менее значительном проступке. Я заметил его имя в списке подразделения еще когда разыскивал ваш полевой штаб, незадолго до того, как добрался сюда, — произнес я. Сказать по правде, это была одна из причин, по которой я выбрал. Я постарался обратить его внимание на это слово. Для репортажа именно вас. Дэйв Холл некоторым образом мой дальний родственник, и я подумал, что мог бы убить сразу двух зайцев. Семья уже давно требует, чтобы я что-то сделал для парня. Фрейн, не мигая, смотрел на меня. «Конечно же», — продолжил я, — «я понимаю, что у вас не хватает людей, и если уж он так ценен для вас...» «Если уж он так ценен для вас, — как бы намекал я не буду спорить с вами, требуя, чтобы вы отпустили его. С другой стороны, я тот человек, который будет писать о вас для всех 16 миров. И вот я буду сидеть у своего диктофона, вспоминая, что вы могли отпустить моего родственника с передовой, но не сделали этого». Он понял намек. «Кто? Холл?» — уточнил он. «Разумеется, я могу отпустить его». Он повернулся и рявкнул. «Вызвать сюда Холла! Полная боевая экипировка!» Как только исчез вестовой, Фрейн снова обратился ко мне. «На то, чтобы собраться и прибыть сюда, ему потребуется не более 5 минут». На самом деле это заняло почти 10 минут. Но я был не в претензии, и 12 минутами позже мы с Дэйвом в сопровождении сержанта направились назад в штаб.